17. Сертаки. 1969 год. Пригород Торревьехи. Небольшой ресторанчик в прибрежном районе Ла-Мата. 20 марта. Утро. Я сижу за столиком в ожидании Гарсия. Солнце едва поднялось над морем. Его косые лимонно-рыжие лучи едва пробиваются сквозь плотные заросли цветущей бугенвиллии. Ресторан пуст, если не считать меня и пожилой пары, склонившейся над чашечками кофе в тени раскидистой садовой пальмы. Два дня назад Гарсия вернулся из очередного плавания и первым делом забежал ко мне. «Сеньор Родригес», — выпалил он, едва мы встретились. «Мне нужно сказать вам что-то очень важное». «Слушаю тебя». «Нет-нет, не сейчас. Давайте встретимся послезавтра утром. Вот адрес». Он вручил мне записку. «Сможете?» «Ла-Мата?» — удивился я, с трудом разбирая каракули, похожие скорее на морские водоросли, чем на изящные испанские буквы. «Почему там? Это не близко». «Очень надо именно там, сеньор Родригес», — взмолился Гарсия. «Потом я все объясню. Так будете?» «Ну, конечно, дорогой Гарсия. Буду непременно». Получив согласие, молодой человек попятился к двери и, махнув рукой, исчез, как видение. «Хм», — подумал я, возвращаясь в кабинет. «Любопытно». Я читал газету и не сразу заметил, как распахнулись створки входной двери, и на пороге ресторана появился Гарсия. Покачиваясь и широко по-флотски расставляя при ходьбе ноги, он вел в зал хрупкую невысокого роста барышню. Одета девушка была в платье серебристо-пепельного цвета, украшенного крупными малиновыми цветами. Платье привлекло мое внимание. Я перевел взгляд на вошедших и невольно вздрогнул. Точно такое платье хранила в фамильном сундучке моя матушка. Несколько раз в году она доставала его. Перед тем, как нарядить Тони для вечернего карнавала, мать бережно расправляла оборки и едва подогретым утюжком гладила оплечные проймы. «Будь бережлива», — говорила она, передавая платье Тони из рук в руки. «Это платье помнит нашу с папой молодость». Удивленный столь разительным совпадением, я внимательно посмотрел на спутницу Гарсия и... все понял. Манерой держаться, чуть склонив голову на бок. Но главное, необычайно милыми чертами лица барышня разительно походила на мою покойную матушку в молодости. Фотографии того времени в огромном количестве хранились в наших фамильных фотоальбомах. Дело в том, что через пару лет после венчания отец вернулся из плавания с приобретением. Шел обильный тунец, и все участники экспедиции неплохо заработали. На радостях отец купил крутой, как бы сейчас сказали, фотоаппарат «Лейка». И так увлекся фотографией, что добрую половину нашего маленького домика превратил в таинственную для меня двухлетнего Агюста фотолабораторию. По характеру отец был максималистом. Если он за что-то брался, это занятие на некоторое время становилось смыслом его жизни. Так было с рыболовством. Отважный мореплаватель, он изобразил за 14 лет непрерывного рыбацкого лиха вдоль и поперек все 5 океанов, не пропустив ни одной стоящей путины ставриды, лосося или тунца. Когда же ему в руки попалась настоящая профессиональная фотоигрушка, отец забросил промысел и с головой ушел в фотографию. Звали, манили назад, нет, как отрезало. Тогда-то он и наснимал матушку, радуясь и обучаясь фотоделу одновременно. Как описать чувство, овладевшее мною в тот миг? Взглянув на барышню, я будто сквозь сон увидел одну из оживших фотографий матери. Гарсия и его спутница направились ко мне. Я встал и хотел было произнести приветствие, но язык, онемевший от волнения, не был готов к сколь-нибудь внятному общению. Гарсия заметил мое замешательство и остановился чуть дальше, чем полагал этикет нашего с ним долгого знакомства. «Это моя Монсеррат», — улыбнулся он, чуть подтолкнув вперед девушку, смущенную не меньше моего. «Монсеррат», — едва выговорил я, теряя последнее самообладание. «Господь праведный! Это же имя моей покойной матери! Как можно вынести подобное испытание? Помилосердствуй, Господи! Гарсия заказал 3 кофе и что-то для Монсеррат. Сдвинув крохотные столики, рассчитанные максимум на 2, он усадил девушку, затем сел сам. «Сеньор Родригес», — в его голосе чувствовался трепет. «Я потерял отца, как вы знаете. Мне было 7 лет, когда вы приняли меня в группу искусства. После смерти родителя мы с вами были вынуждены расстаться. Мне следовало кормить мать и брата. 14 лет я отралил тунца и практически не видел вас. Но все годы думал о вас с благодарностью и благоговением. Вы заменили мне отца. Пусть вас не было рядом, но вы всегда были в моем сердце». Гарсия шмыгнул носом и нахмурился, видимо, пытаясь сосредоточиться. «Какой же он еще мальчишка?» — подумал я, сглатывая подкативший к горлу ком. «И сейчас я обращаюсь к вам, как к родному отцу, и прошу вашего благословения на венчание с Монсеррат. Мы любим друг друга, и это очень серьезно». На последнем слове Гарсия запнулся, а девушка, сидевшая до этого момента, не дыша, вдруг испуганно встрепенулась и прикрыла лицо ладошками. «Серьезно, сеньор Родригес», — поправился Гарсия. «Очень серьезно». Сейчас уже не вспомню, что я ответил Гарсии, как перевел его просьбу о благословении в термин дружеского пожелания. Не мог же я в самом деле взять на себя духовную ответственность за брак собственных родителей. Жизнь научила меня решать духовные вопросы с известной долей осторожности. Припомнились слова русского поэта Тютчева. Отец любил русскую поэзию. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». «Да-да, по-дружески, сеньор Родригес, именно так!» — радовался Гарсия, не заметив подмены понятий. В тот день мы засиделись в ресторанчике допоздна. Уходили, бродили вдоль моря, возвращались, нагуляв аппетит. И все время о чем-то говорили. Скованность прошла. В сущности, мы были издавна родные души. Эта особенность проявлялась в каждом слове легко и неосторожно. Нас тянуло друг к другу. Вот когда я почувствовал всю глубину знаменитой фразы Киплинга: «Мы с тобой одной крови, ты и я». В 21:00 стало темнеть. Мне предстояло заказать такси или ждать рейсовый автобус из Аликанте на Сан-Педро. Я склонялся к варианту автобуса. Хотелось немного прийти в себя, просто посидеть 20 минут на автобусной остановке и помолчать. «Я вызову вам такси», — предложил Гарсия, поспешно вставая вслед за мной. «Не беспокойся, пожалуйста, это нетрудно». Я подошел к Монсеррат и обнял ее за плечи. Так я обнимал маму перед тем, как отправиться с отцом в воскресное путешествие. «О, сеньор, что с вами?» — воскликнула она, увидев, что по моим щекам текут слезы. «Ничего, ничего, милая, это от радости», — смущенно проговорил я, отводя глаза в сторону. «Позвольте, сеньор!» Она достала из кармана носовой платок и хотела вытереть мне щеки, но вдруг всхлипнула, осела на стул и принялась промакивать платком собственные глазницы. «Нет, это невозможно!» Я глядел на свою заплаканную матушку и испытывал щемящее чувство блаженной сердечной боли. Даже сейчас, по прошествии дней, воспоминание об этом сжимает грудь и перехватывает дыхание. Я стоял, как большой ребенок, растерянный и счастливый. Гарсия опустился перед девушкой на корточки и шептал слова утешения. «Ну что ты, милая, ну что ты?» — повторял он, виновато улыбаясь. Немного успокоившись, Монсеррат поднялась и с извинениями встала со мной рядом. Какое-то время мы все трое возвышались над крохотным столиком и упоительно молчали. Но вот мой будущий отец расправил руки и обнял нас. Со стороны барной стойки донеслись звуки. Трель мандолины взметнулась и, как в замедленной киносъемке, неспешно рассыпалась на отдельные терции, похожие на разбросанные по песку блестки ночных насекомых-светлячков. Звуки повисли в фиолетовой плаве вечернего взморья. Но вот, медленно, как бы выступая из бархата сумерек, к нам подкрался пленительный наигрыш сертаки. «Отец, танцуем!» — шепнул Гарсия, ослабив объятия. «Танцуем, Гарсия», — ответил я. Мы построились в цепь и приступили к танцу.